Глава 15. Рейд. Вплоть до 15 сентября Марлен с Михаилом тщательно вписывали инфу в свою тетрадку, которая, по сути, должна была носить высший гриф гостайны. Совершенно секретно, особая папка. И вот тетрадка почти вся была исписана красивым четким почерком Краюхина. Исаев, впрочем, тоже постарался, выводил схемы и эскизы. «Ну, что?» — негромко спросил Марлен, взвешивая на ладони премудрую тетрадку. «Пошли?» «К Панфилову?» «Сначала к нему». «Пошли», — согласился Михаил и усмехнулся. «По-дурацки себя чувствую. Боюсь, представляешь? Не фрицев, а советского генерала». «Да тут не в генерале дело. Вообще непонятно, что дальше будет. Надо, если по-хорошему, тетрадку хранить, намотанную на противотанковую гранату, мало ли. А так, чеку вон, и вся инфа в пыль». «Ладно», — расплылся в улыбке Краюхин, разговорился. «Видать, и сам вибрируешь». «Ну, есть маленько, потопали». Генерала они нашли у его землянки. Неказистый, с усиками, а-ля Гитлер, Панфилов не воспринимался как жесткий военачальник, бездушный, словно врач. Его простое, открытое лицо, уважительность к подчиненным влекли к нему людей. Воли и энергию в Панфилове было в избытке. Просто девизом «Победа любой ценой» он никогда не пользовался. Зато, предвидя холодную зиму, слал в Москву телеграммы, требуя для своих солдат валенок и тулупов. Его кредо он выразил сам в разговоре с кем-то из красноармейцев. «Мне не нужно, чтобы ты погиб. Нужно, чтобы ты остался живым». Стоит ли удивляться, что рядовые офицеры 316-й дивизии любили своего командира, называя «генерал-батя» или просто по-семейному «батя»? «Товарищ генерал-майор», — сказал Исаев, — «разрешите обратиться». «Так ты уже обратился, Марлен», — улыбнулся Панфилов. «Дело у нас очень важное и очень секретное». Иван Васильевич поглядел на часы. «За полчаса управитесь?» «Вполне». «Тогда за мной». Панфилов пригнулся при входе в землянку и указал на лавки, с двух сторон подвинутые к столу, сколоченному из досок и обитому клеенкой. «Слушаю», — уселся генерал. Устроившись напротив, Марлен выложил на стол тетрадку. «За пару дней до того, как мы с другом вышли к 145-й дивизии из группы Качалова, мы пленили одного немца. Их было двое, они ехали на мотоцикле в район реки Стомить. Вот мы и решили их цундап того экспроприировать. Устроили простенькую засаду, стрельнули, убили водителя мотоцикла. Но нам не повезло, он врезался и разбил цундап. Вот пулеметчик, который сидел в коляске, остался жив. Его только ранило. Я уж хотел добить его, чтобы завладеть пулеметом. А немец как закричит, да по-русски: «Сдаюсь, не стреляйте, у меня дети». А я злой был, кричу: «А ты наших детей пожалел?» Так бы и пристрелил, наверное. Он стал умолять, плакать и клясться, что доверит нам очень важные сведения. Оказывается, этот немец, звали его Готлиб Краузе, занимался радиотехникой и весьма в этом деле преуспел. Вот только глупому фюреру показалось, будто электронные лампы не имеют к войне никакого отношения, что никакого чудо-оружия с ними не сделать. Так для чего тогда средства тратить? И закрыл их лабораторию, а самих инженеров отправил на Восточный фронт. А инженеры очень далеко продвинулись. Мы можем это оценить, поскольку сами учились на радиотехников. Короче говоря, мы этого немца перевязали и целый день записывали все, что он нам говорил. К сожалению, удалось записать не все. Во время очередной бомбежки Готлиба убило осколком. Но все прочее, что мы успели занести на бумагу, здесь. «Так», — задумался Панфилов. «И что это может дать Красной Армии?» «Победу», — серьезно сказал Марлен. «Готлиб не только о немецких изобретениях говорил, но и о работах американских и английских ученых, сведения о которых были собраны немецкой разведкой. Здесь, к примеру, подробно изложено, как изготовить триод. Не лампу, а маленький приборчик на полупроводниках. долго объяснять, что это. Главное вот в чем. Немцы уже построили счетно-вычислительную машину ЦУЗИ-3, которая способна раскодировать шифры телеграммы. И она занимает много комнат, потому как работает на лампах, триодах, пентодах и прочих. А та же машина на полупроводниках выйдет размером с этот стол. При этом полупроводники не бьются, как лампы. Из них можно строить мощные рации величиной с коробку из-под обуви или делать локаторы для самолетов, чтобы наши бомбардировщики могли летать ночью и видеть землю на экране. Можно сделать такой локатор, который будет совмещен с электронно-вычислительной машиной, и тогда этот локатор по полету снарядов определит местоположение батареи, выдаст целеуказание, и наши пушки разнесут ее на мелкие кусочки. Можно сделать ракету, вроде тех, которые запускает «Катюша», только управляемую, чтобы сбивать юнкерсы. Она будет направляться на самолет по лучу локатора и подрываться, отрывая немецкому бомбовозу крыло или мотор. Можно сделать такую глушилку, что она напрочь забьет все немецкие радиостанции на километр вокруг. И фрицы попросту не смогут связаться друг с другом, а ведь это их главный козырь взаимодействия. Если же мы его нарушим на каком-либо участке фронта, то сможем бить немцев поодиночке. Танки, самолеты и живая сила противника будут действовать врозь, не зная, кто где. Можно сделать телевизоры, даже цветные, то есть они будут передавать не только звук, но и изображение. Можно сделать приборы ночного видения, и тогда наши танки смогут атаковать в темноте. Можно сделать очень и очень многое, приблизив нашу победу, спасти сотни тысяч наших солдат. А вот немцам нанести такой урон, от которого они никогда не оправятся. И ключ к этому здесь. Исаев шлепнул ладонью по тетради. Панфилов задумчиво перелистал ее. Сложные схемы и заковыристая математика внушали почтение, придавая бумаге вес. «Давайте сделаем так», — сказал генерал-майор. «Я поговорю с заместителем командарма по вооружению и приглашу из Москвы опытного специалиста. И вот что. На фронте всякое может случиться. Вы завтра уходите в рейд?» «Так точно. Вы мне доверите вашу тетрадь?» «Конечно, товарищ генерал-майор». «Хорошо. Тогда я немедленно этим займусь». «Спасибо, товарищ генерал-лейтенант». Марлен покинул генеральскую землянку с легкой душой. То, что так сильно тяготило его все это время, теперь легло на плечи комдива. Панфилов не подведет, не тот этот человек. У них и вправду рейд намечается. Правда, Исаев не боялся смерти, того, что так часто случается на фронте. Он просто не верил в собственную гибель. Буквально на днях в войска поступили опытные образцы противотанковых ружей системы Дегтярева. Двухметровая, весом чуть больше пуда, ПТР стреляла пулями калибра 14,5 мм с 300 метров, пробивая лобовую броню танка Т-3. Одно такое ружьишко загробастал Абанин. Очень уж оно подходило для разведгруппы. Можно было из засады и по танку шарахнуть. Что уж там говорить о бронепоездах вроде «Ганамага». Этих-то и вовсе на вылет. Знамо дело, противотанковым ружьем танк не подбить. Можно танкиста на тот свет отправить, механика-водителя, скажем. Застопоришь танк, и толку с той бронемашины. Стрелять начнет. Так можно и стрелка следом за мехводом направить. Вес, конечно, не маленький. Приходилось эту бандуру вдвоем таскать. Но лейтенант никому свой ПТР не доверял. Только Олегбеку Касаеву, кузнецу. Вот так вдвоем и носили. Положат на плечи и вперед. И в намеченный рейд Абанин без ружья не вышел. Ночью хлынул сильнейший ливень, и лейтенант решил переждать, чтобы не нарваться на мины. Так разведгруппа и простояла, укрывшись плащ-палатками. Впереди тянулся пологий склон, и вода неслась по нему мутными потоками, протачивая русло, а иногда гремели взрывы. «Дождь нам помогает», — усмехнулся Абанин. «Водой вымывает мины, катит их, бьет о камни». На заре разведчики, изрядно вымокшие и продрогшие, снова двинулись в путь. Форсируя, часам к 10 утра вышли на указанный рубеж. Задание было простое — устроить засаду. Дорога, выходя из леса, делала поворот, проходя по краю глубокого оврага. Одна группа разведчиков засела на противоположной стороне балки, как раз перед поворотом, чтобы можно было наблюдать и простреливать дорогу в оба конца метров на 300-400. Касаев с ПТР заняли позицию там же. Абанин, Исаев и Краюхин с Якушевым замаскировались ближе к дороге, на опушке леса. «Похоже, — хмыкнул Иван, — мы вовремя. Слышите, копыта стучат». Марлен напряг слух. В самом деле топот. Потом ржание донеслось. Исаев не удивился. Это только в кино немцы сплошь на машинах. В реале гужевым транспортом они пользовались постоянно. На дорогу потихоньку выворачивала колонна конной артиллерии. «Готовимся». Когда середина колонны достигла поворота, грянули выстрелы из противотанкового ружья. Касаев ударил по первой, затем по последней упряжке. Немцы заметались в панике. Марлен с Мишкой били по ним в упор. Храпевшие от ужаса лошади рванули в сторону, потащив орудие в обрыв. Третий выстрел из ПТР пришелся точно в повозку с боеприпасами. Снаряды стали рваться со страшным грохотом, гулкое эхо загуляло, как после настоящей канонады. Пару минут спустя, будто откликаясь, с переднего края донесся пушечный гром. Советская артиллерия устраивала огневой налет по противнику. «Сейчас полк пойдет в атаку», — азартно задвигался Абанин. «И побегут фашисты прямо на нас по этой дорожке. Не лесом же им топать». Позже выяснилось, что лейтенант угадал, только с одной поправкой. Полк пошел в атаку, но сначала Елен решил подразнить немцев. Не поднимаясь из укрытий, по его команде пехотинцы грянули могучее «Ура!». Противник не выдержал, открыл огонь, раскрывая свои позиции. И полковая артиллерия тут же накрыла их. Мало того, немцы на передовой услыхали канонаду с дороги, устроенную разведчиками. И они очень плохо, неуютно себя чувствовали, когда русские оказались у них за спиной. Угроза окружения привела гитлеровцев в ужас. Они тут же подхватились, оставляя свои позиции, и, прикрываясь небольшими заслонами, отступили. Минуло еще полчаса. Якушев, наблюдавший на правом фланге, доложил, хихикнув: «Приближается полевая кухня». Исаев выглянул, раздвигая ветви, и увидел двигающуюся повозку с прицепленной кухней, из трубы которой вился легкий сизый дымок. Лейтенант поднял руки, предупреждая Касаева, чтоб не стрелял. Повозка с кухней приближалась медленно, ездовой и повар пугливо озирались по сторонам. Увидав опрокинутую пушку, работники общепита попытались было развернуться, но куда там, проезд был слишком узок. «Хальт!» — крикнул Абанин. «Хэнде хох!» Повар тут же вскинул руки, а ездовой, бросив вожжи, шарахнул из карабина в сторону лейтенанта. Абанин скрылся за деревом, а Марлен снял незадачливого стрелка. Якушев спустился вниз, разоружил повара и кое-как втолковал ему, чтобы тот продолжал готовить обед. Как ни странно, немец разобрал чудовищный рязанский выговор и с вымученной от страха улыбкой бесконечно повторял «Я». Якушев, разумеется, не преминул проверить груз в повозке. Набрал сколько мог галет, консервов, тюбиков с мягким сыром и, вежливо сказав «Данке Шон», вернулся наверх. Опушка леса находилась на небольшом взгорке, метрах в 2 над дорогой. «Эй, Ванька!» — закричал Касаев с другой стороны оврага. «А ты не забыл повару меню заказать? Имею в виду, немецкие блюда жрать не будем». Якушев развел руками и обратился к Абанину. «Товарищ командир, оплошал. Дозвольте исправить». «Не сейчас», — улыбнулся лейтенант. «Чуешь?» Издалека донесся гул моторов. «По местам!» Первыми появились мотоциклисты. Они не ехали, крались. И, увидев поваленные повозки и пушки, вовсе остановились, озираться стали. Не сразу, но двинулись дальше, проклиная, видимо, тарахтевшие моторы. И тут им предстала невозможная мирная картина. Дымящаяся кухня, повар в белом халате с огромным черпаком. Мотоциклисты были до того изумлены и растеряны, что один оседлавший БМВ даже на дорогу рухнул. «О, майн год!» Грузный повар изо всех сил пытался сжаться в размерах. Боясь взглянуть наверх, зная, что его держат на мушке, он выговорил с дрожью в голосе. «Господа, обед почти готов». «Да он спятил», — заключил кто-то из немцев. Мотоциклисты осмелели, загалдели, передали что-то по рации. Минут пять прошло, и выехал грузовик, набитый солдатами. Двое или трое ехали стоя держать за кабину. Подъехав к мотоциклистам, Бюссинг остановился. Из кабины вышел обер-лейтенант, и Абанин подал сигнал Касаеву. Прогремел выстрел, машина сразу вспыхнула факелом, а в кузове, в самой гуще гитлеровцев, стали рваться гранаты. «Вот это выстрел!» — пробормотал Краюхин. Ошалевшие немцы стали стрелять куда попало, а повар, вроде как ни в чем не бывало, стоял на подмостке у котла с несчастнейшим выражением лица и помешивал варево. Обер-лейтенант зачем-то дал по нему очередь. Повар слабо взмахнул руками и навалился грудью на котел, уронив в него голову. Вдоль его спины по белому халату медленно расплывались красные пятна. Случайно или нет, но и самому офицеру прилетела пуля в спину. И стреляли не русские. Вернуться после рейда не удалось. Полк снялся с места. Наступая и отступая, 28-я армия смещалась к Спас-Деменску. Понемногу кончался сентябрь, листва желтела и облетала, дожди становились холодными, осень утверждалась в своем праве увядания. 30 сентября, часа в два пополудни, 316-я дивизия остановила свой переход. Панфилов объявил привал. Густой лес скрыл и пехоту, и артиллеристов, всем хватило места. Клены да липы оплетели, сквозили голыми ветвями, выдавая людское присутствие. Зато густая хвоя прятала надежно. Разведвзвод устроился как раз в молодом ельничке. Якушев разгреб прелые иголки, запалил небольшой костерок. Сухой хворост горел почти без дыма, а те струйки, что сочились-таки, рассеивались еловыми лапами. Сверху не углядишь. «Оживились что-то, немцы», — сказал Марьин, глазами провожая юнкерс, пролетавший в вышине. «Всю неделю, считай, не показывались, а тут залетали». «Знать к наступлению», — сказал Исаев. «Примета такая». «Похоже», — кивнул Абанин. «Немцы стягивают войска, скоро двинут». «Ваня, пошли, за душонкой сходим». «Есть, товарищ командир». «Есть, конечно», — пошутил лейтенант. «Не смотреть же на нее». Народ разошелся, и Краюхин глянул на Исаева. «Ты чуть не проговорился», — сказал он. Марлен кивнул. «Вывернулся же». «Да и не думаю, что в штабах сплошь тупицы засели, не замечают ничего. Вон, Качалов армию ведет. Не по своей же воле. Наметили немцы направление главного удара, вот и мы рисуем на картах красненькие стрелочки, супротив синеньких». «Все же мы здорово историю изменили. Тот же Качалов выжил, и армию сберег, и сил больше стало». Исаев покачал головой. «Это, конечно, важно, но все же...» «Так, бои местного значения, а переломить ход войны... об этом пока можно только мечтать». «Нет, но если 28-я армия задержит 7-й и 9-й корпуса вермахта, это будет здорово. Я ж помню, как оно было тогда, в прошлый раз. Уж и как сказать не знаю». «Я тебя понял», — улыбнулся Марлен. «Ну да. Тогда те корпуса скрытно покинули Ельнинский выступ, сохранились и двинули на Вязьму в полном составе. А теперь они здорово обескровлены. Наши их потрепали, как полагается. Да даже если в корпуса пришло пополнение, потери немцам мы все равно нанесли». «Да я согласен, Миха. Если 28-я будет стоять и биться как надо, мы не пропустим немцев к Вязьме. И не будет котла. Или пусть даже и пропустим. Но задержим, и наши успеют выйти из окружения. Это здорово, да, Но под Киевом-то мы уже потеряли 500 000 человек. Я ж тоже кое-чего читывал. 4 дня назад мы потеряли под Киевом несколько армий, а через месяц немцы захватят Харьков. Краюхин тоскливо вздохнул. И рассказать-то ничего нельзя. А что ты расскажешь? Вернее, кем представишься? Пророком или этим экстраскунсом? Так в том-то и дело. Дальнейший разговор был прерван. Якушев с Абаниным принесли тушенку и хлеб. Вода в котелке вскипела, и Михаил заварил лесной чай из трав, листьев и поздних ягод. Исаев глянул наверх. В небе кружила рама.